Глава 15. На следующий день я с самого утра поехал в департамент имперской собственности. Встретили меня радушно, чиновники были явно удивлены и обрадованы потенциальной возможностью продать поместье на старой защитной линии. Выкупать его сразу я не стал, но сделал заявку и тем самым его зарезервировал. Маловероятно, конечно, что найдутся желающие купить именно это поместье и именно в ближайшее время, но мало ли, мне будет спокойнее, если я буду точно знать, что в чужие руки оно не уйдет. Затем я встретился с владельцами жилых поместий. Как я и предполагал, и один, и второй род рады были бы избавиться от своих поместий, но в эту возможность они особо не верили, похоже. По крайней мере, цену они запросили в 1,5 раза выше, чем хотело государство, и при этом им еще нужно было время, чтобы найти себе другое жилье и переехать туда. Не то чтобы мне не хватало денег, выиграл-то я значительно больше, чем стоит весь новый квадрат. Но такой подход удивлял. Даже бедные роды исходили явно не из целесообразности, а из каких-то непонятных мне соображений. Тем не менее, у меня остался нерешенным только вопрос с поместьем рода Фуге. И прояснится он не раньше, чем я съезжу в Рияр. Поэтому пока я мог заняться другими делами. Например, помолвкой. Когда я вернулся домой, Валерия уже приехала из школы и поджидала меня в моем кабинете. «Милый», — почти плотоядно улыбнулась мне невеста. «Привет, красавица», — улыбнулся в ответ я. «Не надо на меня так смотреть, список гостей на помолвку я уже составил. Дату мы с тобой еще на турнире согласовали. Можно приступать к подготовке». «Это просто отлично», — с видимым облегчением выдохнула Валерия. «Времени и так мало. Нельзя затягивать». «Не будем», — кивнул я. Усевшись за свой стол, я достал список и протянул его девушке. Собственно, состав гостей я прикинул еще на турнире. С тех пор ничего не изменилось. Я записал всех на свежую голову и решил, что все правильно. Валерия взяла список и пробежала по нему взглядом. 10 общих приглашений и 6 именных», — задумчиво сказала девушка. Причем 2 именных — это тоже фактически приглашение на род. То есть в пределе у нас будет 80 гостей. Именное приглашение подразумевало, что приглашенный гость может прийти со своей парой. Стандартное приглашение на род или клан предполагало ограничение не более 5 человек от рода или клана. Но по факту могло получиться и больше. Жены входили в род, который мы приглашали, а вот невесты нет. А на мероприятия, вроде помолвки или свадьбы, было принято приходить парами. Семейный праздник же. Учитывая, что мы с Валерией молоды, главы родов практически наверняка приведут на прием наших ровесников или хотя бы просто молодежь, а те вряд ли уже поголовно женаты. То есть в пределе нужно рассчитывать на 6 человек от рода или клана. Так что Валерия все правильно посчитала. «Заказывай столы человек на 100», — сказал я. Я понимаю, что из приглашенных могут прийти не все, или кто-то может не воспользоваться полной квотой приглашения. Но время еще есть, и я хочу иметь возможность пригласить дополнительных гостей в последний момент. «Хорошо», — кивнула Валерия. «Оформление приема тебе безразлично, как я понимаю». «Нет, не безразлично», — улыбнулся я. «Но мне очень понравился прием, который ты организовала, когда я отмечал взятие ранга мастер. Так что я тебе полностью доверяю в этом вопросе». «Спасибо», — польщенно улыбнулась Валерия. «Но так просто ты не отвертишься от организации». Я вопросительно вскинул брови. «Охрана», — веско сказала она. «Согласен, безопасность за мной», — кивнул я. «Когда выберешь место, дай мне контакты. Зашлю туда Рахе, пусть согласовывает с хозяевами зала все вопросы безопасности». «У меня уже есть несколько вариантов», — ответила Валерия. «Завтра выходной, проедусь по всем залам, определюсь окончательно. Завтра вечером у тебя будут контакты, а через пару дней представлю смету мероприятия. Приглашение тоже завтра сделаю и отдам в печать». «Спасибо, милая», — улыбнулся я. «Что бы я без тебя делал?» Вечером я вновь наведался в поместье Эксара. Учитель уже вернулся из ранговой комиссии и даже успел поужинать, судя по его добродушно-ленивому настроению. «Ну и чего ты хочешь от меня на этот раз, мой неугомонный ученик?» — насмешливо поинтересовался он. Вы обещали мне технику ментальной защиты, когда все мои изученные техники выйдут на уровень автоматизма, — сказал я. До турнира я не стал поднимать эту тему, но... И правильно, — перебил меня Эксар. До турнира были другие приоритеты. Но сейчас ты в своем праве. Когда приступим? — спросил я. Учитель только весело фыркнул в ответ. Я постарался задать вопрос ровным тоном, но скрыть азарт мне не удалось, похоже. «Давай сначала согласуем график тренировок», — произнес Эксара. «Я вижу, что подгонять тебя не надо. Твоей самодисциплине многие старики позавидуют. Уровень автоматизма уже не предполагает критичных ошибок, так что я тебе уже и не нужен, получается». «Как это не нужен?» — взвыл я. «Кто мне еще будет показывать всякие редкие штуки вроде уровня преобразования и слияния техник?» «Да не бузи», — отмахнулся от моего возмущения Эксара. «Я же не говорю, что я совсем не буду с тобой заниматься. Но и каждый день перебор. Не нужно тебе уже столько внимания». «Справедливо», — неохотно кивнул я. «Поэтому предлагаю так», — сказал учитель. «Ты будешь приходить ко мне раз в неделю в выходной. Прямо с самого утра, как обычно. Я буду проверять твои успехи, может, что-то поправлю в техниках, если вдруг появятся ошибки, и заодно буду показывать или рассказывать тебе что-то новое». «Благодарю», — склонил голову я. «Новое — это важно». «Знаю», — усмехнулся Эксара. «По себе помню, тренировать годами день за днем одно и то же крайне жесткое испытание. Скука и рутина начнут разъедать даже самую железную самодисциплину. Я и сейчас стараюсь искать что-то, чего я еще не знаю. Сложная задача, но тем интереснее». Я понимающе улыбнулся. «Сегодня выходной», — с намеком произнес я. «Завтра с утра», — с полуслова понял меня Эксара. «Будет тебе ментальная защита, но завтра. В 9 устроит?» «Да, конечно». «Тогда до встречи, ученик». «До завтра, учитель». «Ну что, ученик, готов?» — спросил Эксара на следующий день. «Стоило нам выйти на полигон его родового поместья». «Прям сразу?» — удивился я. «И даже знакомые техники отрабатывать не будем». «Ай, да что я там не видел?» — отмахнулся учитель. «Ты все показал на турнире, кроме разве что конденсации и сканирования. Но они ведь тоже на автоматизме». Эксара подозрительно прищурился. «Конечно», — спокойно кивнул я. Я не довел эти техники до 2 секунд формирования, понятное дело, но автоматизм был. Я над ними уже особо не задумывался, просто делал. «Значит, сам отработаешь», — сказал Эксара. «А сейчас покажу тебе ментальную защиту. Смотри внимательно». «Куда смотреть, интересно?» «Течение энергии в теле со стороны не видно, сияние магического резерва забивает все. Даже отдельные энергоканалы сложно различить. Что уж говорить о течении в них силы». Однако учитель меня удивил. Он потыкал какие-то кнопки на пульте управления полигонной защиты, и рядом с ним возник прозрачный силуэт, в точности повторяющий его тело. Только на этом призраке были отлично видны все энергоканалы. Я покосился на учителя. Интересно, такая функция у полигонной защиты правда существует? Или он вновь прикрывает свое умение держать 2 техники одновременно? По идее, призрак — всего лишь иллюзия, ну а ментальная защита у владыки-менталиста точно на уровне постижения, как минимум. Эксара запустил формирование техники, и по энергоканалам призрака потекла сила. Я переключил все свое внимание туда. Основной контур оказался довольно простым. Эти же энергоканалы задействуются чуть ли не в половине стандартных техник. Однако я понял, почему Эксара сомневался, что я освою ментальную защиту. В ней было задействовано очень много мелких энергоканалов головы. Я такие ни разу не использовал в обеих жизнях. И до сих пор даже не подозревал, что энергоканалов в голове настолько много. «Запомнил?» — спросил учитель после нескольких повторений. «Запомнил», — кивнул я, — «но...» «Да, техника очень опасная». С полуслова понял меня он. «Если упустишь ее, рискуешь повредить мозг, и тебе даже целитель не поможет. Не успеет просто, так что подумай еще раз, тебе точно нужна эта техника». «Точно», — уверенно кивнул я. «Это же моя мечта». Не то чтобы лезущие в голову менталисты встречались на каждом шагу, но пару раз в прошлой жизни мне очень хотелось закрыться от наглого телепата, который считывал меня как открытую книгу. И раз уж представилась такая возможность, я ее не упущу. «Тогда начинай», — слегка улыбнулся учитель. «Только силу придержи, не надо всю свою мощь вкладывать». «Исполняем технику на ранге профессионала, я понял. И да, это правильно. Чем меньше силы вложено, тем меньше будет вреда в случае срыва техники». «А, погоди!» — встрепенулся Эксара. Он отошел к полигонной защите и вновь нажал какие-то кнопки. Рядом со мной появился призрак, полностью копирующий меня. Разница с Эксара, кстати, была очевидна. Мои энергоканалы были куда более тонкими, а магический резерв раза в три меньше, чем у учителя. Наглядное представление о том, что такое ранг. Я запустил движение силы по основному контуру и покосился на призрака. Энергию было видно, но надо же. Очень удобная штука. Собственно, с призраком риск был минимален. Эксара видел в реальном времени, что я делаю, и мог подсказать или остановить. Стопорить неправильное движение энергии было не принято, но это не шло ни в какое сравнение со срывом техники. Примерно с пятой попытки я все-таки запустил технику. Ощущение было странное. Я сразу вспомнил финальный бой с Арчи. Только теперь не я, а мне ведро на голову надели. «Молодец!» — обрадовался Эксара. «Ты потрясающе быстро схватываешь, Виктор. Я морально готовился провести все три часа в бесплодных попытках, а ты за 20 минут справился». «Благодарю», — улыбнулся я. Несмотря на странные ощущения, звуки проходили, как и прежде, да и в целом изменений в восприятии не было. Кроме этого самого ощущения постороннего предмета на голове. «Ну а теперь давай проверим», — оскалился Эксара. Я опасливо покосился на него. «Да не переживай, я тебе не враг», — хмыкнул учитель. «Но в целом ты правильно опасаешься. Если более сильный маг разрушит твою ментальную защиту, откат будет жесткий, не хуже, чем от срыва техники. И риски те же». «То есть лучше вообще без защиты, что ли?» — фыркнул я. «Если тебе нечего скрывать, да», — развел руками Эксара. «Нет уж, бывают ситуации, когда лучше сдохнуть, чем выдать военную тайну. Я хочу иметь этот выбор, а не выступать в роли бессловесной марионетки, которой нечего противопоставить менталисту противника». «Готов?» — уточнил учитель. Я молча кивнул. Эксара выпустил свою силу неоформленной волной. Он в свое время также давил на патриарха Шичи после моего испытания на ранг. Эксперт тогда сжимался под воздействием владыки-менталиста. А я, мастер, сейчас спокойно стоял, глядя ему в глаза. Да, я ощущал, что давление есть, но до меня оно, можно сказать, не доходило. «То есть то, чем вы давите, это ментал?» — спросил я. «Смесь», — пожал плечами Эксара. «Несколько жесткий мой прессинг делает моя сила, но без ментала это просто энергия. Она может жечь тело, если можно так выразиться, но не дойдет до сознания». «А атакующую ментальную технику покажете?» — прищурился я. «Тоже хочу ментал как стихию. Да, это будет не скоро, скорее всего. Но если банальная конденсация однажды даст мне стихию воды, в том числе и в атакующем варианте, то почему бы не замахнуться и на ментал?» «Разбаловал тебя уровень преобразования», — понимающе улыбнулся Эксара. Я лишь с улыбкой развел руками. «Не нужна тебе другая техника», — тем временем сказал учитель. «Любая техника даст тебе все. Всю стихию, как в защитном, так и в атакующем варианте. То же зеркало может резать острой кромкой, если придашь ему такую форму». «А сразу сказать!» — взвыл я. «Это же сколько атакующих приемов у меня могло быть на турнире, если бы я не огненными стрелами швырялся, а зеркальными? Атака на постижение с мгновенным созданием, да я ни одного своего козыря не слил бы, обошелся бы только зеркальными техниками». «А подумать своей головой!» — нехидно парировал Эксара. Я только вздохнул. Справедливо. «Нельзя это светить, Виктор», — уже серьезным тоном сказал учитель. «Ладно, зеркало на постижение, но и щит, и атака на постижение у 16-летнего юнца». «А две одновременные техники лучше, что ли?» — приподнял бровь я. «Лучше», — ответил Эксара. «Твой соперник по финалу показал то же самое, между прочим. Но ты хоть у одного участника видел две техники на уровне постижения?» Я задумался. По идее, у Арчи. Ускорение он формировал или мгновенно, или почти мгновенно, и этот отравляющий газ тоже, скорее всего, на постижении, иначе он не смог бы его выпустить, одновременно держа ледяную клетку. Но и то, и другое не факт. Ускорение могло быть просто очень быстрым, например. А у остальных на уровне постижения действительно было только что-то одно. «Вот, видишь», — слегка улыбнулся Эксара. «Ты и так показал много для своего возраста, но хотя бы ничего, что не показали бы другие». «Вы поэтому и молчали», — понял я. «Не только», — слегка улыбнулся учитель. «Я действительно ждал, когда ты дойдешь до этого своим умом. Но при всей твоей гибкости и цепкости даже у тебя мышление зашорено». «Понял, учту», — благодарно склонил голову я. «Что там у тебя с ментальной защитой?» — насмешливо поинтересовался Эксара. «А защита развеялась уже. Я не заметил, в какой момент слишком увлекся разговором». «Давай, ставь ее снова и продолжим», — потребовал Эксара. Я принялся вновь формировать технику.